Глава 14. Хочется разбить проклятый телефон, но я просто встаю и иду к кофемашине, чтобы сделать себе кофе со сливками. Кристина уже пошла заниматься делами, деликатно оставив меня наедине с моими мыслями. Сегодня солнечный день, и только это заставляет улыбнуться, встав у окна. Сердце медленно успокаивается от гнева, и я снова могу дышать. Мобильная оживает, на экране фотография мамы. Полагаю, папа сделал ее тайком, потому что мама любит быть красивой и готовой к таким памятным моментам, как фото. После операции прошло еще мало времени, и она пока в больнице, а отец не желает отходить ни на шаг. Слава богу, все прошло хорошо, и она скоро приедет домой. Открываю планер и записываю ужин в доме родителей на выходных. Хочу приготовить его самостоятельно. В субботу все пройдет быстро, а воскресенье я проведу с родными. Отличный план. Снова улыбаюсь. «Марин, запись на 11», — сообщает помощница. «Пригласи». Встаю рядом со своим столом и с улыбкой встречаю мужчину и женщину. «Добрый день. Пожалуйста, присаживайтесь». «Вам что-нибудь принести? Чай, пожалуйста». Кристина кивает и выходит. Сажусь напротив клиентов, и все негативные мысли испаряются. В конце концов, свое дело я люблю всем сердцем, и это ничто не изменит. Мои клиенты — взрослая пара под 40, которые внезапно обрели друг друга и хотят узаконить свои отношения и дать клятву любви. Итак, у вас есть какие-то мысли по поводу торжества? Это поможет нам понять, в каком направлении двигаться. Ну, разумеется, это природа, когда все вокруг цветет. Возможно, пруд и белый шатер, мечтательно говорит женщина, а я мысленно рисую тот самый образ. Мягкие пудровые оттенки. Замечательно. Киваю, записывая идеи. Количество гостей, мы полагаем, не более 50. Некоторые будут издалека, поэтому хочется, чтобы была возможность быстро добраться до отеля, а лучше, чтобы он был на этой же территории. Это не проблема. Тут же заверяю их. За последние 10 лет появилось множество загородных отелей и домов отдыха, специализирующихся на свадьбах и предлагающих номера. Отлично. Церемония будет выездная, или вы приедете после ЗАГСа? Мы... Начинает женщина и смотрит на мужчину, который тихо посмеивается. Пока не решили. Я бы хотела сделать это публично, произнести клятвы. А Саша считает, что этой молодежной ерундой мы лишь рассмешим гостей. Вот как. Улыбаюсь. Они настолько гармоничны, что я млею, смотря на такую пару. Хорошо. Давайте я вам кое-что покажу, и вы сможете понять, подходит вам это или нет. Будем рады. Я вытаскиваю папки с макетами и фото реальных свадеб и начинаю демонстрацию. Каждая папка — отдельная церемония, примерно в том же стиле, который они хотят. Среди них есть и моя любимая. Это была пожилая пара, которая повторяла свои клятвы спустя 50 лет. Шикарная церемония, которую я не могу забыть до сих пор. Показывая все это, словно каждый раз открываешь шкатулку с секретом и просишь сохранить его. «Какая красота!» — восхищенно говорит невеста, глядя на последний макет. «Это ведь не постановка?» «Нет, здесь нет ни одного постановочного снимка». Она снова опускает глаза и проводит рукой по макету, куда вклеены все элементы для наглядного примера. «Этот нравится. Что скажешь?» Мужчина с каким-то благоговением смотрит на нее и кивает, приобняв за плечи. «И мне нравится». Я прокашливаюсь, чувствуя, что эта свадьба станет еще одним памятным моментом в моей работе. Я дам вам эти журналы. Там информация по цветам, платьям и салонам. И, разумеется, еще много всего, что поможет вам определиться с каждым элементом свадьбы. Следующую встречу я назначу позже, так как скоро уеду из города. Возможно, организацией будет заниматься моя команда. Но, уверяю, ваша свадьба будет именно такой, какой вы ее себе и представляете. Спасибо большое. Выкладываю на стол буклеты магазинов, с которыми мы работаем чаще всего. Они забирают их. Затем я провожаю пару. Всего доброго. И вам продуктивной работы. Закрыв дверь, я ощущаю себя гораздо лучше. Проверив расписание, собираюсь поехать на обед. Потом надо посмотреть банкетный зал, где в субботу пройдет другая свадьба. Но вот в чем парадокс. И это празднование запомнится надолго. Взяв сумочку, выключаю компьютер, убираю в сумку ноутбук. Мой второй помощник везде и во всем. Окинув кабинет взглядом, делаю шаг. Но ко мне врывается Кристина. «Скорее глянь!» Она подбегает к окну, и мы наблюдаем за тем, как у машины разговаривают Артем и Алевтина. «Да чтоб тебя!» Ругаюсь и цокаю от негодования. «Не было же договоренности о встрече!» «Неа, но, думаю, им все равно. Смотри, какой важный! И эта пиявка присасывается!» «Последняя она умеет больше всего!» Бормочу я, убирая сумку в стол. «Пойду встречать, а то они вот-вот войдут». «Ага», — киваю я и опускаюсь в кресло. «Ничего, Марина, скоро это закончится». В ожидании стучу пальцами по столу, а, услышав разговор за дверью, смотрю прямо на входящих клиентов. «Добрый день», — здороваюсь первой. «Все же я тут не уборщица, а хозяйка кабинета». «Здравствуйте!» Артем Сергеевич мягко подталкивает стерву, которая лебезит перед рогоносцем, а этот и рад. Просто бесит. Слепцы и глупцы. Никого не жаль. Он помогает ей сесть, а актриса играет роль. «Спасибо, милый, ты чудо!» «Ну и пошлятина!» «С чем связан ваш визит?» «У нас свадьба, не забыли?» Дерзит он. Алевтина успокаивающе поглаживает его по руке. «Не имею такой привычки. Появились вопросы?» Натянуто улыбаюсь я. Лиса ухмыляется, слушая наш с Артемом диалог. «Да, завтра все должно пройти идеально. И это волнует меня больше всего. У вас все готово?» «Разумеется». После обеда я как раз собиралась поехать в банкетный зал, чтобы проверить его готовность. «Убедиться?» «Это формальность. Надо убедиться, что каждое ваше пожелание учтено». «Ой, а я же вспомнила!» Сама невинность хлопает глазками и мельтешит наращенными ресницами. «Что вспомнили?» «Тёмочка мне купил два платья!» Улыбается она и целует его в щеку. «Поэтому после первого танца с моим любимым я хочу переодеться». Делаю незаметный, но глубокий вдох и вытаскиваю блокнот. Открываю страницы с записями их торжества и листаю до танца. На пустых строчках, которые я оставляю для внесения дополнений после каждого этапа, записываю смену платья. «Что ж, не проблема. У вас живая музыка. Переставим исполнение песни чуть раньше, и все. Гости будут танцевать, а вы спокойно переоденетесь и появитесь как раз к показу вашего видео». «Ой, а вот тут я бы хотела узнать, насколько видео показывает наши чувства?» При этом она поворачивается к жениху и трется кончиком носа о его щеку. Я ощущаю приступ тошноты и криво улыбаюсь. «Музыку, слова и фото уже обработали и наложили. Видеофайл готов». Алевтина тянет Артема Сергеевича за руку. «Покажите нам». Я сдерживаю порыв цокнуть или показать недовольство и вытаскиваю ноутбук из сумки. Благо, мы сделали два варианта видео, как раз на этот случай. Видео с фальшивой любовью было готово почти сразу, как только эта дрянь определилась со своими фотографиями. Хотя она и меняла их со скоростью света, решая найти ту самую. Зайдя в папку с их свадебными материалами, я включаю видео и поворачиваю ноутбук к ним экраном. Спустя 2 минуты я его убираю. «Тебе понравилось, милый?» — щебечет она. «Да». «Тогда и мне тоже». С намеком на то, что она бы там что-то перекроила, стерва. Дальше мы обсуждаем временные рамки после поездки в ЗАГС. Потом прием прибывающих гостей и работу официантов, подающих напитки. Полагаю, вы убедились, что все проработано до мелочей. Да, я могу быть спокоен. А мое платье? Ваше платье? Кто его заберет? Я отправлю к вам курьера. Куда мне его отправить? Она щурится и встает, взмахивая волосами. Я сама отправлю курьера. Оно слишком дорогое, чтобы доверять его вам. Провожаю их к двери, и прежде чем закрыть, слышу, как Алевтина просит у будущего мужа какое-то там кольцо, которое будет идеально смотреться на пальце с обручальным. Боже! Фыркаю от мерзости, которая как оскомина на языке после увиденного и услышанного. И ведь он млеет от нее. Прямо удивительно. В кабинет заходит Кристина. «Ну че там, нормально?» «Более чем. Видео смотрели». «Как знает, слушай». «Да нет, вспомни, как она отправляла нам папками свои фотографии, идиотка». «Ладно, давай поезжай, а я тут еще поработаю». «Хорошо». Спускаюсь на улицу, когда мне звонит Демид. Поднимаю трубку. Да. Марин, здравствуй, я приехал. Нужно встретиться. Отправлю тебе геолокацию. Будь на том месте через час. Говорю и сбрасываю звонок, мысленно ругаясь. Нужно вернуться в офис за документами, которые должен подписать Демид. И на этом поставим точку на наших отношениях. На браке, который длился 20 лет. Казалось, мы будем вместе до последнего вздоха. Но жизнь полна сюрпризов.